7. Болезнь Паркинсона. После выхода моей первой книги «На музыке» отделение телекомпании PBS в Нью-Йорке, WNET, предложило мне сделать по ней документальный фильм. Мне отводилась роль соведущего, излагающего зрителю материал книги вместе с каким-нибудь музыкантом, комментирующим его со своей позиции. Кандидат должен был обладать безупречным профессиональным мастерством, умением удивляться и обаянием, чтобы зрители захотели провести с ним 2 часа. Наш выбор сразу же пал на Бобби Макферрина, всемирно известного певца и одного из самых искусных импровизаторов на свете, музыке которого неведомы никакие преграды и границы. Он выступал с Херби Хэнкоком, играл на духовых с братьями Марсалисами, дирижировал оркестрами по всему миру и вышел с одной из своих песен «Don't worry, be happy» — «Не беспокойся, будь счастлив» на первое место в чарте «Горячая сотня» Билборд. Бобби немного затворник, поэтому отыскать его удалось не сразу. Но когда мы его нашли, он охотно согласился. Бобби Макферрина отличает пытливый ум, заставляющий его с детским любопытством и интересом исследовать, как все устроено. В нашем проекте ему понравилось все, а Бобби понравился нам. Мы встретились с ним в Нью-Йорке. В первый же съемочный день мы сразу сдружились. Импровизировали, гримасничали перед камерой, сыпали шутками и даже сочинили вместе несколько композиций на ходу. Вскоре после этого нас пригласили на Всемирный фестиваль науки в Нью-Йорк поговорить в составе группы ученых о музыке и эмоциях. Я сыграл на саксофоне в импровизации с Бобби и еще 2 музыкантами, игравшими соответственно на ситаре и на табле, парном барабане. После этого в каждый свой приезд с туром в Монреаль Бобби связывался со мной, приглашал на концерт и наведывался к нам в лабораторию, посмотреть, чем мы сейчас занимаемся. В очередной свой визит он вызвался поучаствовать в экспериментах, которые мы тогда проводили. Пройдя несколько из них, он спросил: «Я вижу, вы то-то делаете так-то. А что, если попробовать делать так-то?» Он предложил несколько блестящих модификаций, до которых никто из нас, профессиональных организаторов эксперимента, не додумался. Всякий раз, когда мы ничем определенным не занимались, например, ждали начала эксперимента или просто спускались по лестнице, Бобби начинал тихо напевать. Слушать его было одно удовольствие, он никогда не повторялся. Напевал он что-то, сочиненное буквально только что, возможно, отталкиваясь от чего-то знакомого и известного. Точно так же, как на выступлениях. Отрывок оттуда, кусочек отсюда, от Шахерезады до Бейонсе, приправляя Телониусом Монком и Гарольдом Арлином. Музыка у него в голове звучит всегда, и на концертах он делится ею с нами. Начиная работать над этой книгой, я собирался поговорить с Бобби. Зная, сколько на свете людей, для которых его музыка стала лекарством, я хотел спросить, исцеляла ли она когда-нибудь его самого. И вот тогда, во время этого разговора, он сообщил, что у него недавно диагностировали болезнь Паркинсона. Одно дело читать о возможностях музыки в журнальных статьях, изучать статистику и препарировать планы экспериментов. И совсем другое — увидеть это своими глазами. Быть достаточно близко, чтобы почувствовать изменения, которые могут произойти в человеке, борющемся с болезнью, и самому прочувствовать, какое воздействие окажет на него музыка. Наш разговор навсегда изменил мои представления о музыке и медицине. Как и заикание и синдром Туретта, болезнь Паркинсона характеризуется непреднамеренными или неконтролируемыми движениями, хотя, в отличие от других, обычно они проявляются как дрожь, тремор, скованность в теле, тугоподвижность, нарушение равновесия и координации. В отличие от заикания и синдрома Туретта, но подобно хорее Генкингтона, это прогрессирующее заболевание, которое поражает нервную систему и постепенно полностью ее выключает. Болезнь Паркинсона разрушает множество различных нейронных сетей, которые управляют движением в корково-спинномозговом пути, что влияет как на непроизвольное, так и на добровольное движение. К несчастью, по мере прогрессирования болезнь затрагивает и умственные способности, приводя к умеренным когнитивным нарушениям, деменции, утрате способности принимать решения и планировать, а также потере памяти. Болезнь Паркинсона поражает в среднем 3 человек на 1000. 90% диагнозов приходится на людей старше 60 лет, так что возраст считается фактором риска. Если диагноз ставится в 85 лет, болезнь Паркинсона снижает ожидаемую продолжительность жизни на год, а при диагностировании в 65 – примерно на 7 лет. Болезнь Паркинсона возникает, когда в одном из участников базальных ядер под названием «черная субстанция» утрачиваются критически важные нейроны, что ведет к нарушению передачи дофаминовых сигналов для движений. Пока еще мы не знаем определенно, что ее вызывает. Однажды Стив Килл, специалист по нейрофизиологии, синхронизации и моторного контроля, придя в клинику, наблюдал больного, который мог нормально ходить, но испытывал трудности с началом движения. Его как будто заклинивало. Другие же начинали нормально, а заклинивало их потом. У некоторых страдающих болезнью Паркинсона темп ходьбы ускоряется, иногда настолько, что они не могут замедлить шаг и вынуждены семенить. Это явление называется фестинацией. Поскольку базальные ядра участвуют в интервальной синхронизации, Стив предположил, что заклинивание может быть как-то связано с выпаданием из ритма, то есть нарушается синхронизация шагов с внутренними часами, требуемая для размеренной бесперебойной ходьбы. Возможно, больным мог бы помочь какой-нибудь зрительный сигнал, учитывая, что зрительная кора в затылочной доле обладает прямыми и быстрыми связями с двигательными центрами в теменной коре и воролиевом мосту, важной ретрансляционной станции в стволе мозга, соединяющей кору с мозжечком и спинным мозгом. Стив взял рулетку и разложил на полу монеты в ряд на расстоянии около 30 дюймов, 76 сантиметров, друг от друга. Затем привез несколько пациентов с болезнью Паркинсона, передвигающихся на колясках. Помог им встать рядом с первой монетой, а затем велел перед началом ходьбы окинуть взглядом ряд монет. Прием сработал. Визуальный сигнал каким-то образом запустил программу моторных действий, и больные зашагали. Позже Стив назвал этот прием монетным маршем. За время, прошедшее с тех пор, удалось четко установить, что еще эффективнее проигрывать страдающим болезнью Паркинсона музыку. Во-первых, она портативна, ее можно иметь в телефоне. А во-вторых, она работает даже в тех случаях, когда из-за болезни нарушается зрение. Кроме того, она обеспечивает более сильный сигнал, чем монеты, соединяя слуховую входящую информацию с программой синхронизированных моторных действий. Многие люди живут с болезнью Паркинсона, не догадываясь о своем диагнозе. Они могут замечать дрожь в руках или потерю равновесия, но у этих проявлений существует множество вероятных причин. Каждый год болезнь Паркинсона диагностируется только у 2 человек из 10 тысяч, так что ни у самих больных, ни у врачей подозрение не падает на нее сразу. Вот и Бобби поначалу не знал, что у него болезнь Паркинсона. Он просто уставал больше обычного, и настроение у него портилось чаще. Как-то раз в вермонтской гостинице днем перед концертом мне стало совсем худо. Я не представлял себе, как буду выступать. Я подумал обо всех этих людях, которые купили билеты, строили планы на вечер, и как они расстроятся, если отменить концерт. Я решил, что минут 45 продержусь. И хотя слушатели явно рассчитывали посидеть раза в 2 дольше, я все-таки не совсем уж разочарую их, когда уйду. Но потом, когда я вышел на сцену и начал петь, случилось чудо. Я испытал внезапный прилив энергии. Я отыграл весь концерт. Все 2 часа. и следующие несколько дней чувствовал себя превосходно. Музыка подействовала на меня каким-то загадочным образом, и после концерта мне стало на 80% лучше. Однако через какое-то время я заметил, что у меня проблемы с голосом. Он меня не слушается. Не все получается из того, что я делал раньше. Я пошел к врачу, и в конечном итоге после множества обследований у меня диагностировали болезнь Паркинсона. В 2022 году он начал выступать со своей программой «Circle Songs» каждый понедельник в полдень на концертной площадке «The Freight and Salvage» в Беркли, Калифорния. Слушатели там, как водится в Беркли, пестрая, разновозрастная и разномастная смесь. В первый день, когда я пришел, там были и стареющие хиппи в галстуках, и миллениалы, и представители поколения X со своими родителями и собственными детьми, решившие устроить семейную вылазку на музыкальное мероприятие. Зал был как будто наэлектризован. На сцене появились четверо певцов, уселись на стулья по краям, оставив один пустой в середине. Слушатели захлопали. Когда аплодисменты стихли, на сцену, выдержав еще пару тактов тишины, неспешно вышел Бобби. Я еще не видел его после постановки диагноза. Он явно похудел и осунулся с тех пор. Выглядел усталым, немного измученным, но совершенно точно мыслями и душой был здесь, с нами. Он сел на свободный стул посередине, окинул взглядом собравшихся, словно всматриваясь в каждого по очереди, не торопясь, не форсируя эту индивидуальную связь. Он по-прежнему был красавцем, и даже из пятого ряда я видел в его глазах только ему свойственное сочетание озорства с любящей добротой. Бобби снял микрофон со стойки, закрыл глаза, запрокинул голову, и в зале воцарилась тишина, безмятежная, как лунный свет. Не переводя дыхания, Бобби запел. Его ласковый, волнующий голос вился вокруг свежей, только что распустившейся мелодии, россыпь шестнадцатых, перерастающих в четвертные и задержки дыхания. Потом еще ноты, еще, порхающие, летящие в вихре танца круг за кругом по залу, ни на секунду не размыкая объятий. Бобби почти незаметно кивнул парню, сидевшему справа, и тот начал исполнять вокальную перкуссию. Такой потрясающей имитации барабана в битбоксе я еще не слышал. Бобби тем временем пел дальше, а потом указал на джентльмена, сидящего между ним и перкуссионистом. И вскоре пространство наполнилось звуками блуждающего баса, скольжениями и глиссандо безладовой бас-гитары, поженившими ритм с мелодией. Две женщины слева от Бобби запели, создавая контрапункт. На пятистульях образовался полноценный оркестр. Полтора часа блестящей импровизации музыкального юмора, такое количество стилей и жанров, что все не перечислишь. В один момент слышались Эрта Кит или Бесси Смит, в другой — Айра Смит, Бананарама или Телониус Монк. Бобби завораживал слушателей арабским микротоновым пением «Мавал». Он прижимал микрофон прямо к шее и выдавал субгармоническое тувинское горловое пение. Он хлопал в ладоши, бил себя в грудь, вел мелодию щеками, менял голос, подражая саксофону, Стиви Уандеру, Рексу Харрисону, Джуди Гарленд. Но не подумайте, что получалась какая-то бессвязная какофония, нет. Одно вытекало из другого и предвещало дальнейшее, как в искусно написанной симфонии. И каждый новый вокальный оттенок поддерживал и обогащал музыку, создаваемую в это мгновение. Ни Бобби, ни другие певцы не знают заранее, что он будет делать. Он садится на стул между остальными исполнителями, оглядывает слушателей, свет в зале не гасит, закрывает глаза, набирает воздуха и ждет какого-нибудь музыкального мотива, какой-то зацепки, идеи, за которую можно ухватиться. Мы встречаемся с ним после концерта неподалеку от его дома в Сан-Франциско. Сюда Бобби перебрался недавно. Тихий жилой район, кажется, все соседи знают друг друга. Мы идем мимо ухоженных зеленых двориков, где над гортензиями, папоротниками и кустами можжевельника возвышаются ели и секвойи, иные метров по 30. Словно часовые, охраняющие этот уютный мирок от посягательств большого города. Перед нами зависает в воздухе колибри. Мгновение спустя она стрелой летит к кормушке, а потом также молниеносно возвращается и снова зависает перед нами, словно говоря «Спасибо, люди». В цветах-то в это время нектара маловато, не прокормишься. Под одним из вечно зеленых калифорнийских дубов мы замечаем на земле крошечное яичко. В развилке ветвей есть гнездо, но если яйцо выпало оттуда, почему не разбилось? Загадка. «Мне полезно ходить», — говорит Бобби. «Я каждый день стараюсь проходить 1-2 мили. Помогает сохранять равновесие». Он знает, что болезнь будет прогрессировать. Получив диагноз, он продал свой любимый дом на участке в 300 акров в сельской Пенсильвании и переехал в большой город, поближе к высококлассному медицинскому центру, обеспечивающему Бобби необходимое медицинское обслуживание. Музыка, присутствовавшая в жизни Бобби, помогала ему справиться с психологическими и физическими проблемами, перед которыми оказывались бессильны рецептурные препараты. Музыка очень помогает, а еще пилатес и физиотерапия. Музыка способствует ритмичности дыхания. Знаешь, когда я переезжал сюда, у меня была депрессия. Я хоронил себя заживо, не пел. Потом начал петь, и стало только хуже, потому что мне не нравилось, как звучит мой голос. Я находил любые отговорки, лишь бы не петь. Но как только я признал, что так, как прежде, возможно, получаться не будет, я понял, что творческое начало, желание играть, никуда не исчезли. И оказывается, это важнее. Именно это и надо развивать. Всем плевать, какой у тебя голос, если тебе нечего сказать. «Ты спрашивал как-то, была ли музыка для меня лекарством», — говорит Бобби. «Да. Я так понимаю, сейчас она действительно тебя лечит?» «Сейчас да. Но мне вспоминается кое-что посильнее. Я тебе рассказывал, как у меня получилось с Майлсом Дэвисом?» «Нет». «Ну вот, значит, за месяц до того, как мне исполнился 21 год, я повел девушку, с которой тогда встречался, Труди Катания, на Майлса Дэвиса. Туда-то мы добрались, но внутрь попасть было совершенно нереально. Но я подумал, мы ведь уже здесь, не уезжать же. Останемся, подождем, посмотрим, как пойдет. Мы простояли в очереди минут 10, наверное, и тут из дверей выходит женщина, проходит вдоль очереди, останавливается рядом со мной. «Вам 2 нужно, да? У меня как раз 2 лишних». Так мы попали внутрь. Наши места были за столиком, который находился от сцены вот на таком расстоянии, показывает рукой. Прямо рядом с фортепиано. Мы могли до его спины дотянуться. Майлз сыграл на черной трубе с золотой гравировкой, сам он был в черной рубашке. Он провел на сцене всего минут 10, а потом ушел, и дальше остальная группа просто жгла, целый час играя что-то невероятное. До тех пор я ничего подобного вообще не слышал. Меня буквально перевернуло. Честное слово, я как будто умер и заново родился. Бобби помолчал. В тот вечер я вышел из клуба другим человеком. Каждой клеткой своего тела, всем своим существом я ощущал, как эти самые клетки прорастают, шлют импульсы, куда-то несутся, в зависимости от того, чем я занят. Всем своим существом буквально чувствовал покалывание. Ощущал я это физически или нет, неважно. Я просто знал, что-то изменилось. И с этого момента я посвятил себя импровизации. Это и была та самая перемена. Я не собирался поворачивать назад. Мы сидели за столиком, глядя друг на друга, и поражались, что каких-нибудь полчаса назад торчали в очереди практически без шансов попасть сюда. То есть, ну вот совершенно никакой надежды. Но мы ждали. Этот вечер перевернул всю мою жизнь. Это было 18 февраля. Через неделю после той нашей прогулки Бобби написал мне сообщение. «Пение для меня родной язык, а речь всегда была иностранным». Эту мысль высказывали многие музыканты, от гитариста Карлоса Сантаны до саксофониста Билли Пирса. Для них язык, который дается естественно, без усилий, от природы, такой убедительный и изящный, — это музыка. Еще одна жертва болезни Паркинсона — Линда Ронстадт, музыкант из Сан-Франциско. В 2009 году мы с ней вели программу о музыкальном образовании в Торонто. Все хотели, чтобы Линда спела, но она отказывалась. Она призналась, что начала замечать изменения в тембре своего голоса и что голос ее не слушается, но она не могла понять, почему. 3 года спустя ей поставили диагноз, и все стало понятно. Музыканты способны описать нейронаучные концепции лучше, чем сами ученые. «Я беру ноту, а она глохнет», — говорит Линда. Паркинсонизм затрудняет повторяющиеся движения, а музыка — это как раз сплошное повторение. Именно потому, что музыка основана на повторяющихся движениях, либо физически повторяющихся, либо концептуально или аудиально повторяющихся, она оказалась эффективной вспомогательной терапией при болезни Паркинсона. Обычно за конструирование ощущения внутренней синхронизации, особенно для повторяющихся движений, таких как ходьба, хлопанье в ладоши, раскачивание, прыжки с разведением рук и ног, секс, непосредственным образом отвечают базальные ядра. Все эти занятия требуют внутреннего чувства ритма и сенсомоторной синхронизации, тех самых способностей, которые ухудшаются по мере деградации базальных ядер при болезни Паркинсона, приводя к утрате восприятия внутренней синхронизации. Барабанщик группы The Police Стюарт Коупленд говорит, что работал ритмистом. Кем? Ритмизм — это изучение узоров, образующих ткань жизни. Если вы знаете, куда попадет сильная доля, сможете ее поймать. Вот почему так эффективно музицирование, при котором выстраиваются специализированные прямые проводящие пути между звуковыми входными данными и моторной реакцией. Пациенты с болезнью Паркинсона слышат ритм, и даже если их чувство внутреннего времени нарушено, следующий удар происходит тогда, когда нужно. Музыка компенсирует утрату контроля со стороны базальных ядер и, кроме того, улучшает синхронизацию движений. Однако, в отличие от Бобби Макферрина, Линде Ронстадт не удалось направить свою музыкальную энергию в нужное русло для снятия симптомов. Каждый случай индивидуален. Ни одно заболевание не протекает одинаково у 2 людей, и болезнь Паркинсона не исключение. Музыка, как и аспирин, в каких-то ситуациях кого-то способна избавить от симптомов, но не каждого. И не всегда. Тренировка походки по методу ритмической слуховой стимуляции Михаэля Таута, зарекомендовавшая себя для многих двигательных расстройств, эффективна и при болезни Паркинсона. Применяя этот метод на практике, сам пациент или его музыкальный терапевт подбирает, исходя из музыкальных предпочтений больного, такие произведения, темп которых соответствует ритму его нормальной, ненарушенной ходьбы. В результате увеличиваются устойчивость и скорость, реже происходит застывание. Участники одного исследования отмечали целый ряд положительных сдвигов. У меня сохранялся ускоренный темп ходьбы даже после выключения музыки. Я держался прямее и свободнее двигал руками. Я шагал более плавно, походка была ровнее. У меня улучшилось эмоциональное состояние. Делать упражнения стало не так скучно. Музыка дополнительно мотивировала упражняться. В другом исследовании группу пациентов с болезнью Паркинсона случайным образом распределили на 2 группы. Для занятий музыкальной терапией, МТ, или лечебной физкультурой, ЛФК. Сеансы МТ состояли из хорового пения, вокальных упражнений, ритмических и свободных движений, а также активного музицирования, включая коллективное творчество. На занятиях ЛФК выполнялись пассивные упражнения на растяжку, специальные двигательные задания, программы, направленные на восстановление равновесия и походки. В группе МТ оказалось намного меньше случаев замедления и застывания. При этом отмечалось общее улучшение эмоциональных функций, повседневных занятий и качества жизни. Значительного прогресса в группе ЛФК удалось добиться только в гибкости. Однако оба вида вмешательства требуют регулярности. При последующем наблюдении, через 2 месяца после терапии, все достижения в обеих группах в основном сошли на нет. Между тем, даже упражнения в формате видеоигр имеют некоторую перспективу. Играющий выполняет виртуальные движения посредством своего игрового персонажа, поднимает предметы, сгибает и разгибает колени, уворачиваясь от препятствий, вращает корпусом, собирая виртуальные монеты. Примерно через 2 месяца таких занятий участники одного из экспериментов демонстрировали улучшение походки и равновесия, уменьшение количества падений. К сожалению, в этом эксперименте не было контрольной группы, поэтому необходимы дальнейшие исследования. При транскраниальной стимуляции моторной коры ритмическими импульсами переменного тока у страдающих болезнью Паркинсона удается добиться уменьшения тремора почти в 2 раза. В другом подходе использовалось специальное музыкальное приложение для iPod. Там музыка выступает вознаграждением. iPod включает музыку, когда пациенты ходят, используя соответствующие шаги. Еще более заметные результаты приносят танцы под музыку, особенно танго и фокстрот, которые существенно улучшают общую подвижность, равновесие и длину шага назад. На смену iPod уже пришли более новые технологии. А носимые датчики, терапевтическое программное обеспечение и интерфейсы подачи способствуют постоянному совершенствованию реабилитационных процедур, которые можно проводить в клиниках, в местных центрах, дома. Устройство под названием Ambulasono, разработанное Бинху и Тейлором Чемиаком в Университете Калгари, лишь один из примеров носимого прибора, в котором музыка используется для нейрореабилитации. Традиционно для лечения болезни Паркинсона применяется леводопа, L-DOFA, вещество, которое преодолевает гематоэнцефалический барьер и затем в ходе химического процесса преобразуется в мозге в дофамин. Поскольку при прослушивании и исполнении музыки повышается уровень эндогенного дофамина, можно предположить, что пациентам, которые регулярно занимаются музыкой, удастся снизить дозы леводопы, хотя соответствующие исследования пока не проводились. Если это действительно так, миллионы людей могут избавиться от неприятных побочных эффектов лекарства, таких как тошнота и головокружение, потеря аппетита, диарея, запор, да, и то, и другое, забывчивость, дезориентация и при более высоких дозах хорея, неконтролируемые и дерганные движения, те самые, которые препарат призван облегчать. До сих пор мы рассматривали музыкальную терапию применительно к движению, поскольку болезнь Паркинсона – это в первую очередь двигательное расстройство. Однако системы организма существуют не в отрыве друг от друга, и двигательные проблемы сказываются и на других способностях. Распространенный и инвалидизирующий симптом болезни Паркинсона – нарушение речи, характеризующееся снижением как громкости, так и четкости, из-за того, что на выдохе нагнетается слишком слабое давление воздуха. Музыкальный терапевт и нейрофизиолог Элизабет Стегемюллер из Университета штата Айова провела исследование, в котором пациенты с болезнью Паркинсона раз или два в неделю занимались под руководством специалистов пением. У испытуемых отмечалось увеличение максимального времени фонации, периода, в течение которого человек способен тянуть один гласный звук, что служит объективным показателем работы голосовых связок. Кроме того, Стегемюллер обнаружила улучшение дыхательного давления, а сами участники сообщали о повышении качества жизни в целом. Ин Йон Хан из женского университета Ихва в Сеуле удалось выявить скрытый положительный эффект занятий в группе, как в случае с участниками эксперимента Стегемюллер, изучив влияние индивидуальной программы пения. Она воспроизвела результаты исследования Стегемюллер и обнаружила существенные улучшения по гериатрической шкале депрессии. Оказывается, способность говорить четко и понятно, слышать себя и вести разговоры очень важна. Кто бы мог подумать? Как показали некоторые другие исследования, пение обладает продолжительным эффектом в форме уменьшения телесного дискомфорта и некоторого улучшения моторных функций. Важным направлением будущих исследований станет изучение влияния игры на музыкальных инструментах, особенно, но не исключительно, на духовых, поскольку они требуют точных движений обеих рук. Предварительные свидетельства продолжительного эффекта демонстрируют и другие исследования, в которых целый ряд различных методов музыкальной терапии обеспечивает значительные улучшения когнитивной гибкости, скорости мыслительных процессов, внимания и памяти. В одном таком исследовании результаты сохранялись на протяжении полугода. Последнее слово в исследованиях, связанных с болезнью Паркинсона, принадлежит недавнему открытию. Неожиданный всплеск сильных эмоций может на какое-то время ослабить симптомы. Помимо затруднений с началом и окончанием движения, для болезни Паркинсона характерна заторможенность движений, называющаяся брадикинезией. Брадис – медленный, как в слове «брадикардия», обозначающим замедление пульса до частоты меньше 50 ударов в минуту, или брадилалия – аномально медленная речь. Бывают случаи, когда брадикинезию удается на какое-то время преодолеть. Страдающий болезнью Паркинсона по имени Пол, сидя в своем кресле, увидел краем глаза, что его маленький внук Макс доковылял до края крутой лестницы и вот-вот с нее кувыркнется. Болезнь терзала Пола уже 10 лет. Вставать с кресла и садиться в него для него было почти подвигом. Однако испуг заставил его не только вскочить с кресла, но и успеть подхватить малыша, пока тот не свалился. Эта парадоксальная кинезия, движение, противоречащее общим способностям или состоянию пациента, напоминает ту сверхчеловеческую силу, которая возникает у людей в чрезвычайных обстоятельствах, когда они поднимают машину, придавившую ребенка, или вышибают массивную дверь, спасая младенца из огня. Что касается болезни Паркинсона, мы пока еще не выяснили доподлинно, что воскрешает давно утраченные способности. Скотт Графтон предполагает, что это происходит благодаря открытой системе, неврологической сети, представляющей собой избыточный альтернативный путь для моторных движений, проходящий через миндалину, корковую структуру, регулирующую сильные эмоциональные реакции, особенно страх. Парадоксальная кинезия возможна не только при болезни Паркинсона. Это общее свойство двигательной системы. И для нее совсем не обязательно подвергаться серьезному риску. Главное – эмоции. Плавные движения, такие же, как до болезни, наблюдались у страдающих болезнью Паркинсона во время занятий, доставляющих им массу удовольствия. Таких, как игра в теннис, футбол, боксирование, катание на коньках, езда на велосипеде. В подобных случаях плавность возникает не потому, что внезапно включаются привычные двигательные проводящие пути, а от того, что неотложность задачи или сильный эмоциональный накал приводят в действие второстепенные избыточные тракты, которые разрабатываются в ходе ритмической слуховой стимуляции по тауту. Вполне логично задаться вопросом: не может ли точно так же действовать и музыка, особенно та, от которой у пациента бегут мурашки или возникают любые сильные эмоции, будь то радость, печаль или сладкая горечь. Профессиональные музыканты отлично знают, что определенные пассажи в некоторых произведениях создают тот самый фриссон, когда пробегает холодок по коже и ощущаешь мурашки. Такие пассажи тоже способны вызывать парадоксальную кинезию, особенно у тех пациентов с болезнью Паркинсона, которые чувствительны к музыке. Рэперу и режиссеру Уолтеру Арчи III диагноз поставили сравнительно рано, в 47 лет. Он стремится жить дольше и оставаться более активным, чем ему обещает статистика. «Я хочу быть как Стивен Хокинг, только с Паркинсоном», — говорит он. Болезнь Паркинсона в молодом возрасте — отдельное испытание. Первое, что все думают, глядя на тебя, ну, ясное дело, чувак сидит на наркоте. Рэп оказался полезным для голосовых связок, но читать как раньше Уолтер больше не может, дыхания не хватает. Его цель — преодолеть, если не болезнь, то общественное мнение. «Когда вы меня увидите, у меня будет золотая цепь, рядом пара красоток, я буду делать биты и читать рэп». Он намерен добиться того, чтобы слушатели даже не думали о болезни Паркинсона. Все их мысли будут заняты музыкой, и она будет брать их за душу.